Глава 13. Твоя темная сторона. Он пришел ко мне, будучи под властью своей темной стороны. Эмоции были накалены до предела, но я не боялась. Я хотела получить его целиком и полностью вместе с его темной стороной, а может быть, именно ее в особенности. И его мрачная улыбка, полная предвкушения и опасности, подсказала мне, что он знает об этом. Время потеряло свой вес, превратившись в бесконечность. Сколько он находился в изоляторе? День, два, год или же всю жизнь? Возможно, дьявол никогда его не освобождал, и он никогда не покидал этого помещения. И все это было лишь игрой воспаленного разума, новым видом сумасшествия. Нет, она не могла быть фантазией. Эта девушка с волосами цвета виски и глазами полными обожания должна существовать, потому что его демон не желал жить в мире, где ее не было. Он тянулся к ней, желая ее, и стонал от разлуки. При этом был непреклонен в одном: он должен выдержать наказание и дождаться своего освобождения. Хангер не знал, что по ту сторону двери уже находился Уолтер, чтобы выпустить его. Раньше дьявол приходил самолично, выискивая на это время. Но после того, как глава отпустил свою любовницу, он был немного не в себе. Поэтому эту задачу переложил на свою правую руку. «И вот так он просидел все 5 дней?» Уолтер оторвался от щели и посмотрел на доктора. «Говорю вам, это феноменально. Никогда еще пациент не был настолько спокойным и уравновешенным. Я хочу исследовать его, чтобы понять, что повлияло на такое изменение в поведении». «Боюсь, это невозможно. Хангер не останется здесь больше положенного срока». «Тогда, может быть, вы натолкнете меня на мысль, в каком направлении двигаться?» Уолтер не сдержал смеха. «Шершеля фам». «Неужели? Она осталась жива?» «Представьте себе, Хангер пылинки с нее сдувает». И, предполагаю, его спокойствие вызвано только тем, что он ждет момента, когда сможет вернуться к ней. «Как интересно». Доктор поправил очки на переносице. «Расстройство личности, которым страдает пациент, характеризуется не просто игнорированием социальных норм и агрессивностью, а еще крайне ограниченной способностью формировать привязанности. На фоне этого его восприятие Дэвила Собера как лидера уже было удивительным. Но данный феномен можно объяснить на примере поведения хищных животных. Более сильный, доказав свое право быть вожаком, получает преданность и повиновение от остальных особей. В нашем случае пациент признал силу и власть мистера Собера, когда тот предложил ему то, чего сам Хангер не мог достичь, а именно свободу». Уолтер внимательно слушал одного из лучших психиатров страны, который однажды признал свое поражение в неспособности вылечить Хангера. Никто не мог освободить этого пациента от безумия, но каждый просвещенный ум считал его интереснейшим случаем в своей практике. Поэтому сейчас доктор был настолько возбужден из-за изменений в поведении своего подопытного. «Я бы хотел познакомиться с этой молодой леди. Возможно, она также психически нездорова». «Этот факт доказывает ее влюбленность в Хангера», — рассмеялся Уолтер. «Какая нормальная девушка полюбит серийного убийцу?» «Та, которая пережила его нападение», — рассуждал врач. «Я изучил ее жизнь. Обычная домашняя девочка со светлым будущим впереди». «Тяжело вот так определить, что стало ключевым в их привязке друг к другу». «Но то, как это невероятно повлияло на моего пациента, не поддается сомнению». «Прошу, держите меня в курсе, если и дальше заметите отклонение от его обычного поведения». «Отклонение у психа?» — фыркнул Уолтер. «Доктор, вся его жизнь — сплошное отклонение. Даже вы не знаете, что для него является нормой». Мужчина нахмурился и посмотрел в щель. «Импульсивность, агрессия, потребность совершать ничем не мотивированное убийство ради психического удовлетворения — вот его естественное поведение. Новый этап развития его как личности может происходить в двух случаях. Его безумие прогрессирует, так сказать, эволюционный этап, или же разум начинает преобладать над порывами». «Я помню, доктор, что вы охарактеризовали Хангера как сексуального гедониста». Примечание. Совершают преступление ради удовольствия. «И визионера». Примечание. Слышат голоса, страдают галлюцинациями. «Считаете, что он добавит новое определение в свою копилку?» Уолтер задумчиво посмотрел в щель на безучастного мужчину. Казалось, там находилось только тело, оболочка, лишённая духа. «Человеческая психика – одна из сложных и непостижимых вещей в мире. Я не могу ничего предсказать. Ведь все то время, что я наблюдаю Хангера, он не перестает меня удивлять». «Спасибо, я вас понял. Теперь прошу, выпустите нашего безумца из клетки». Доктор усмехнулся и без толики страха достал из кармана ключ. Конечно, в виде подстраховки возле противоположной стены стояли люди Уолтера с оружием, полным транквилизаторов, готовые обезвредить мужчину в случае припадка гнева. Но уверенность, которой психиатр распахнул дверь, успокаивала. «Доброго дня, Хангер», – проговорил доктор, входя внутрь изолятора. Вслед за ним туда же вошли и два санитара. Хангер поднял голову и спокойно посмотрел на гостей. «Уже прошло 5 дней?» «Да», – с улыбкой кивнул мужчина. «Замечательная новость. Сейчас мы освободим вас, но я бы очень попросил вас задержаться для личной беседы». Пленник неожиданно откинул голову и засмеялся. «Ни в коем случае, док. Я не останусь в этом чертовом месте ни минутой больше, чем приказал Дэвил». На лице лечащего врача появилась гримаса недовольства. Он был весьма разочарован, но не обладал полномочиями, способными повлиять на решение пациента. «Надеюсь, будет время, когда ваше мнение поменяется. Иногда, док, мне кажется, вы больше псих, чем я». Санитары помогли Хангеру подняться, после чего развязали смирительную рубашку. Мужчина бросил взгляд на Уолтера, который ожидал в дверном проеме. Хангер нахмурился, не понимая, почему именно он его встречает. Несмотря на то, что он часто общался с правой рукой дьявола, особой дружеской симпатии между ними не было. На самом деле он не понимал, чем тот заслужил пост заместителя главы, кроме того, что рос с Дэвилом. Конечно, глава клана не объяснял свое решение, и это было в его праве. Поэтому Хангер просто терпел присутствие Уолтера в своей жизни. Тем более, что большую часть времени он общался с всадниками, которые расположили его демона к себе, относясь к Хангеру не просто как к равному, а как к полноценному человеку. Они не считали его ошибкой природы и принимали его темную сторону как нечто само собой разумеющееся. В отличие от них, в Уолтере проскальзывали надменность и высокомерие. Что-то отталкивающее было в заместителе. То, что заставляло демона внутри него бесноваться от раздражения. А тон, которым Уолт отдавал им приказы от лица главы, вызывал желание вырвать у мужчины язык и засунуть ему в задний проход. К счастью, дьявол предпочитал общаться со всадниками напрямую, и такие вещи происходили не слишком часто. Поэтому мужчина был крайне удивлен, когда увидел, кто его освободитель. Просто так глава бы не прислал сюда своего заместителя. А значит, в клане что-то произошло за время заточения. Но это было вторым вопросом на повестке дня. В первую очередь Хангера интересовала Сабрина. Размяв шею и плечи, он подошел к Уолтеру и взял у него чистую рубашку. Накинув ту на свой ногой торс, он со сталью в голосе спросил, где она. «Не знаю». «Я оставил ее у Дэвила», — почти рыкнул Хангер, и охранники, что стояли глухой стеной, дернулись, готовые выстрелить в него. Уолтер поднял руку, успокаивая своих псов. «Она сбежала. Как раз перед тем, как в дом Дэвила ворвался Велес. Тебе не кажется это подозрительным?» Интонация, с которой говорил Уолтер, не понравилась мужчине. «Совпадение». «Уверен? Как она выбралась из дома?» — с негодованием спросил Хангер, меняя тему. Мужчине не давало покоя то бессознательное состояние, в котором он оставил своего воробушка. Стало ли Сабрине лучше, раз она смогла уйти? Что произошло после того, как он отправился в психушку? Эти вопросы не давали ему покоя, вызывая в душе волны беспокойства. Такое несвойственное его внутреннему демону чувство сбивало с толку и выводило из равновесия. И в то же время ощущение правильности засело глубоко внутри. Демон, единожды признав ее своей, больше не сомневался ни на минуту. «Иди к ней, найди ее, верни ее нам!» — словно заезженная пластинка, твердил он в мыслях мужчины. «Ей помогла Алекс. Защитница». Легкая улыбка появилась на лице мужчины. «После этого я был слишком занят копами, чтобы разыскивать ее. Смею предположить, потому как прокурорешка быстро сдулся со своими угрозами и пулей выскочил из поместья Дэвила, блудная дочь вернулась к отцу. Хангер прищурился. Мужчину напрягала интонация Уолтера и то пренебрежение, с которым он говорил. «Да, пора разобраться с прокурором. Тот стал слишком часто совать свой нос к нам». «Будет сделано. А сейчас, прости, я достаточно отдохнул. Пора возвращаться к своим обязанностям». Хангер повернулся к мужчине спиной и направился к выходу. От ощущения сверлящего взгляда на затылке демон занервничал. «И ещё, безумец!» – окликнул его Уолтер, и Хангер стиснул зубы от злости. Он остановился, но не повернулся. «Для своего блага лучше оставить эту девку в покое». Сжав пальцы в кулаки, Хангер слегка наклонил голову. Демон внутри него бушевал, требуя крови взорвавшегося ублюдка, но мужчина держал его под контролем. Он просто продолжил идти, оставляя Уолтера позади себя. «Надо же, и правда стал спокойнее», — хмыкнул мужчина. «Это невероятно, не так ли?» — восторженно вторил доктор, о котором Уолтер уже и забыл. «Вы правы, и это как раз вовремя. Ведь теперь у нас появился рычаг контроля над ним. Непостижимый хищник сошёл со своего пьедестала». «Я жду ваших указаний». «Скоро, доктор». Мужчина вёл автомобиль на предельной скорости. Мимо мелькала линия из деревьев, сливаясь в одно пятно. Гудки от вызова разрывали тишину салона, пока, наконец, на том конце не ответили. «Слушаю». В голосе слышалась некая настороженность. «Дилан, где воробушек?» «У вас на квартире, босс?» – моментально ответил собеседник. Хангер облегчённо выдохнул. Он и не представлял, в каком напряжении находился, пока оставался в неведении относительно местонахождения девушки. «Как она?» «Вроде бы хорошо». «Что это значит?» – озверел мужчина из-за нечёткого ответа. «Сабрина прибыла в клуб в нормальном состоянии и ни на что не жаловалась. Я предложил показаться доктору, но она категорически отказалась». «Откуда прибыла?» – поинтересовался Хангер, чувствуя злость от небрежности подчинённого. «Из дома отца». «Я вроде считал, что на тебя можно положиться, Дилан», — обманчиво спокойным голосом проговорил мужчина, обгоняя в это время очередной автомобиль на своём пути. «Так и есть». «Почему же тогда Сабрина оказалась у отца?» «А ты ничего об этом не знал? Не уследил?» «Моя оплошность, босс. Готов понести наказание». «Достаточно наказаний. Следующая ошибка будет стоить тебе жизни». «Моя жизнь в ваших руках», — с полным повиновением в голосе проговорил собеседник. «Что там с Гарсией?» «Сидит в клетке, ждёт вас». «Замечательно. Я займусь им, как только увижусь с воробушком. Подготовьте пыточную». «Сделаем, босс». После этих слов Хангер отключил связь и снова надавил на газ. Воробушек ждала его, и он не собирался откладывать их встречу. Демон истосковался без неё. Настолько, что подгонял его быстрее добраться домой, к ней, и оставалось всего каких-то пара километров. Когда Хангер наконец переступил порог собственной квартиры, то застыл. Вокруг было темно, словно она знала, что после такого длительного пребывания и в постоянно освещаемой комнате он больше не выдержит никакого света. Пара мгновений ушло на то, чтобы глаза привыкли к любимому мраку. Зато обоняние сразу поймало неповторимый аромат его воробушка, успокаивая, говоря, что она точно находится здесь, в паре шагов от него. И когда взгляд смог отличать в темноте силуэты, Хангер понял, что она была даже ближе, чем он считал. «Подойди ко мне», — хрипло приказал он, и в его голосе слышалось отчаяние. «Необходимо её коснуться, понять, что с ней всё хорошо, проверить каждый миллиметр кожи», — бесновался внутри демон. «А после заклеймить собой». Хрупкая фигура двинулась в его сторону, на ходу сбрасывая халат. Остановившись так близко к нему, что их тела практически соприкасались, она провела своим носиком по линии его подбородка. «Я соскучилась без вас». Признание его тёмной сути лишь сильнее распалило Хангера. Никто не мог понять, что внутри него заперт демон. Это шизофрения, толмачили ему. Это галлюцинации. Но он был там. Жил. С постоянной жаждой крови. И Хангер не желал с ним бороться. Они единое целое, и мужчине не представлялось возможным избавиться от части своей души. Такая у него душа, поглощенная мраком и кровью. И она принимала его, видя целостную картину, его воробушек. Маленькая хрупкая птичка, на деле оказавшаяся храброй и несгибаемой личностью. Ждала. Его дыхание коснулось ее губ, и девушка сделала вдох, словно втягивая его в себя. «Каждую минуту. Ты сбежала от дьявола», — упрек читался в мужском голосе. «Гарсия обещал натравить отца на вас. Я не могла позволить ему преуспеть в этом». Хангер вдруг сжал девичье горло рукой, сильно, но не причиняя вреда. Девушка задрожала, вот только не от страха. Его кожа касалась ее, и это ощущалось восхитительно. Казалось, прошла целая вечность их последних прикосновений. Столько волнения она пережила за это время. Даже за последний час, когда Дилан позвонил и предупредил, что Хангер направляется к ней. Темнота окутывала их, придавая остроты ощущениям. Сабрина не могла видеть, что сейчас горит в глазах мужчины, злость или смертный приговор, а может, неконтролируемая страсть? Тяжелое дыхание двух личностей, что против всех законов общества стремились друг к другу в поглощающей жажде. И хотя самого понятия одержимость в психиатрии нет, девушка знала, что только так может охарактеризовать свое всеобъемлющее подчинение неодолимой силе влечения к этому мужчине. «Ты только поэтому сбежала? Или хотела доложить папочке, что уничтожить меня не получилось?» Подозрение в голосе Хангера полоснуло ножом по сердцу девушки. «Я твоя!» — эмоционально воскликнула Сабрина. «Вся без остатка. Я никогда тебя не предам!» «Уверена? Ты можешь делать со мной все, что пожелаешь. Я полностью принадлежу тебе!» Тело покрыло мурашками страха от того, что Хангер ей может не поверить. Мысли хаотично метались в голове, ища способ, как доказать ему это. Его молчание убивало, но Сабрина сдерживала порыв расплакаться. После разлуки они не могли снова потерпеть крушение в отношениях, только не сейчас, никогда. Хангер зарычал, словно зверь, и резко притянул девушку для поцелуя. Язык грубо ворвался в ее рот, губы сминали ее уста с присущей мужчине жестокостью. И она знала, что после они распухнут и станут чувствительными. Но в этом порыве Сабрина различала скрытое отчаяние. Он также боялся ее потерять, как и она его. Этого было достаточно для девушки, чтобы самозабвенно отдаться мужскому напору. «Моя, говоришь?» Мужчина тяжело дышал, но Сабрина знала, что это только начало, и предвкушение заставляло низ ее живота сладко заныть. «Только твоя. От первого раза до последнего», — заверила она. «А если он будет сегодня?» Сабрина радостно засмеялась. «Мы снова вернулись к запугиванию?» «Демон давно не питался. Возможно, в этот раз тебе не повезет», — пояснил Хангер. Обнимая девушку одной рукой, он увлек ее к стене и нажал кнопку выключателя. Тусклый свет заструился по комнате, создавая игру теней. Мужское лицо в таком освещении выглядело пугающе. Казалось, демон вырвался наружу и теперь наблюдал за ее реакцией. Сабрина сглотнула, но отступать не собиралась. Наоборот, она ощутила извращенное удовлетворение от того, что настолько подорвала его контроль. «С тобой я готова рискнуть». Хангер моментально расслабился. Губы изогнулись в пресловутой улыбке, которая многих заставляла дрожать от страха, а Сабрину приводила в экстаз. Истинное лицо всадника дьявола. «Что ж, сначала я приму душ, а после покажу тебе, что спрятано в моем арсенале». «Я могу пойти с тобой», — с надеждой предложила девушка. «Если мы окажемся вместе в душе, то мы не выйдем оттуда, пока я не возьму тебя. А мой демон желает кое-чего похлеще, нежели быстрый трах в душевой. Последняя возможность бежать, воробушек». «Мы же прошли этот этап», — вдруг спалила она. «Я никуда не уйду. Только смерть избавит тебя от моего общества». Хангер звонко рассмеялся от ее вспышки. Такая наивная и отчаянная. Демон не утих, но он расслабился. Темная энергия, которая требовала выхода, спокойно ожидала своего часа. Он только смоет с себя больничную вонь, чтобы ничем не запятнать соблазнительный аромат Сабрины. Легким касанием Хангер поцеловал надутые губки и отошел от девушки. Она смотрела, как мужчина поднимается наверх, и ее грудь тяжело вздымалась и опускалась. Нервозность, которой она жила последние дни, не желала так просто отпускать Сабрину. Желая успокоиться, девушка подошла к бару и налила себе бокал красного вина, после чего устроилась на диване в ожидании своего приговора. Предвкушение было сладким и волнительным, а насыщенное богатым вкусом вино согрело Сабрину изнутри, добавляя жара к ее щекам. Она медленно облизала губы и бросила взгляд на лестницу. Но мужчина пока не спускался. Тогда она снова сделала глоток изысканного напитка, а затем еще один, до тех пор, пока бокал не опустел. Но это и к лучшему. От одного она не опьянеет, тем более что Хангер воздействовал на нее сильнее любого алкоголя. Шаловливо улыбнувшись, Сабрина развязала поясок своего темно-синего атласного халатика. Полы разошлись в стороны, обнажая девушку. Соски затвердели от воздуха и мысли о реакции мужчины, ведь с лестницы ему откроется великолепный вид на ее ногое тело. Вскоре, услышав шум шагов, Сабрина постаралась расслабиться и ничем не выдать своего напряжения. Казалось, она затылком ощущала его тяжелый взгляд. На кончиках пальцев рук стало покалывать, а соски заныли от возбуждения. Девушка сдерживала порыв приласкать их самой. Она терпеливо дожидалась своего демона и его жестоких, но не менее сладких касаний. Хангер остановился позади дивана и наклонился к возлюбленной. Его рука с собственническим движением смяла упругую грудь. Сабрина откинула голову назад, прикусив нижнюю губу, и тихо застонала. Мужчина захватил мочку ее уха и слегка потянул, после чего отпустил и нежно приласкал языком. В это время он перекатывал между подушечек пальцев твердые вершины, то захватывая их, чтобы потянуть вверх, то обводя ореол вокруг, заставляя соски дрожать от напряжения. Промычала девушка, когда наслаждение от его действий разлилось сладкой дрожью по телу. Но вдруг он прекратил ее касаться, и Сабрина резко распахнула глаза. «Сиди вот так и не поворачивайся. Ослушаешься, будешь наказана». Властный голос, подобно темному бархату, окутал ее, и все, что девушка смогла сделать в ответ, просто кивнуть. Она слышала, как Хангер поднялся и отошел от дивана. Куда, Сабрина не знала. Она прислушалась, пытаясь понять, что он делает. Раздался звук открывшейся и захлопнувшейся двери. Девушка напряглась. Он ушел, оставил ее одну? Этого не могло быть. Но вдруг до Сабрины долетел тихий шорох в комнате. Мужчина двигался практически бесшумно, оставляя теряться в догадках, что же задумал ее демон. Звонкий звук удара цепей о металл заставил девушку вздрогнуть. Большая площадь комнаты и полумрак не позволяли Хангеру отобразиться в окне, как бы она ни пыталась разглядеть в стеклах, что происходит за ее спиной. Но вот мужчина снова оказался позади нее. Сабрина посмотрела на огромные окна перед собой. Теперь Хангер появился в них, словно тень, нависнув над девушкой. Так символично. Ее тело отражалось светлым сиянием, а мужчина, как демон из мрака, грозился утянуть ее за собой. Вдруг он накинул на ее глаза повязку, погружая Сабрину во мрак. Девушка задышала тяжелее. Не из-за страха, а от будоражащих ощущений, что дарила ей темнота. Его близость стала ощущаться острее. Дыхание возле шеи, язык, что прошелся по ней, заставляя изогнуться назад. Касание ладоней в легком скольжении по коже, которая покрылась мурашками. Власть Хангера над ней увеличивалась многократно, не оставив ей ни одной возможности спастись. Но искуситель отпустил ее, оставив сидеть с завязанными глазами. Снова послышались шаги, на этот раз возле нее. Мужчина стал напротив Сабрины и резко потянул ее на себя. «Вставай». Девушка поднялась, и тоненький халатик упал лужицей на пол. Хангер помог обойти диван и повел своего воробушка за собой. Птичка дрожала, но шла смело. Через пару шагов они остановились, и Сабрина поняла, что они подошли к тому месту в комнате, где мужчина возился несколько минут назад. Он повернул ее лицом к себе и сжал сначала одно ее запястье, застегивая на нем кожаные манжеты, а после проделал это со второй рукой. Сабрина глубоко вдохнула, когда поняла, что он прикрепил ее к чему-то. А когда Хангер дернул цепями, и ее руки резко поднялись вверх, испуганно вскрикнула. Звук удара звеньев о металл теперь стал ей более понятным. Девушка вспомнила большую наклонную трубу, что шла через комнату, создавая геометрический дисбаланс в дизайне. Сейчас мужчина подвесил возлюбленную на нее с помощью цепей. Только кончики пальцев ног слегка касались пола, заставляя Сабрину стоять на носочках. Теперь она узница психически нездорового мужчины. Но только Сабрина не боялась и не желала спасения. Девушку полностью устраивало такое заключение. Ее незримо влекла темная сторона Хангера, его смертоносный демон. Возможно, и она сумасшедшая. Но кто сказал, что этот факт запрещает ей быть счастливой? Аморфная жизнь пай девочки лишь подводила ее к суицидальным наклонностям. Ненависть к отцу отравляла душу, рвала на кусочки хрупкое сердце. Только он смог вытащить девушку из той ямы, в которой она все больше себя закапывала. Хотя его путь — это дорога в ад. Но и на темной стороне можно обрести любовь. Мужские пальцы прошли по ее шее, спустились ниже, обводя округлость груди, и двинулись дальше. Они утонули в расщелине между ног, и Хангер резко вел во влажное лоно свой средний палец. Девушка ахнула и дернулась. Жар опалил ее внутренности, заставив тяжело задышать. «Страшно, воробушек?» Шипение в голосе мужчины вызвало дрожь в нервных окончаниях. «Сейчас ты полностью в моей власти. Ощущаешь это?» Он плавно двигал пальцами туда-обратно, наслаждаясь тихими постанованиями своей жертвы, а после выскользнул из захвата ее стенок, и его палец прошелся по бугорку клитора, а затем направился вниз до ануса и снова обратно к увлажненной промежности. Сабрина захныкала. Ее бедра болели от напряжения и усилия устоять на месте. Клитор налился кровью и молил о большем внимании. Низ живота тянуло в ноющих спазмах. Хангер специально усиливал наслаждение в теле, а после оттягивал ее оргазм, ослабляя свои действия. Это была настоящая пытка для девушки. «Я прошу тебя, пожалуйста», — взмолилась Сабрина, немного зашатавшись в своем неустойчивом положении. «Стой смирно и не смей кончать». Твердый приказ настоящего доминантного самца. Голос мужчины звучал ниже, грубее. И это подсказывало, что он выпустил своего демона на свободу, позволяя тому утолить свой голод. Девушка мгновенно замерла, как бы тяжело ей это ни давалось. Она стиснула губы и постаралась расслабиться, не дать оргазму захватить ее. «Твоя покорность насыщает меня», — сладко проговорил Хангер, прикасаясь губами к шее девушки в том месте, где бешено бился пульс. Свободная рука мужчины легла на упругую грудь, грубо сжав плоть. Острый поток удовольствия устремился к эпицентру ее женственности и, казалось, достиг самой матки. Сабрина громко вскрикнула и дернулась, при этом натянула сковывающую ее цепь. Звон слился с истерическим хохотом Хангера. Демон был доволен. Он укусил девушку за подбородок, возобновляя безудержные ласки между ее влажных губок. Пальцы ритмично надавливали на разбухший клитор, заставляя наслаждение сконцентрироваться в одном месте. «Кончи для меня, воробушек», — приказал ей хозяин, и этого было достаточно для Сабрины, чтобы взорваться в истощенном крике. Ее обильные соки полностью покрыли мужскую ладонь, и Хангер снова засмеялся, на этот раз с радостью. Мужчину пьянила его власть над пленницей. Она кружила голову демону. Он многих женщин доводил до экстаза, но такой прилив удовлетворения ощущал только в тот момент, когда лишал их жизни. Лишь тогда его господство было неоспоримым. Но Сабрина показала, что каждая клеточка женского тела принадлежит ему. Она могла достигнуть оргазма по его приказу и не кончить, если он того не хотел. Мужчина мог здесь и сейчас лишить ее жизни. Но его больше сводило с ума знание, что он позволяет ей дышать еще минуту, час, два, день. Он желал прожить еще дольше, чтобы увидеть, куда воробушка заведет ее одержимость. В этом Хангер и его демон были едины, потому что впервые собственное безумие принимало себе подобное и наслаждалось тем, что он больше не одинок. Мужчина одной рукой расстегнул брюки и приспустил их, высвобождая свой твердый орган. Закинув ноги Сабрины себе на бедро, он ворвался в ее влажный канал одним толчком до упора, не давая ей передышки. Хангер принялся яростно толкаться в нее, тем самым подхватив последние волны ее оргазма, заставляя его снова строиться в теле. «Да», — захрипела девушка. Ее ладони ухватились за цепь, а спина прогнулась, подставляя возлюбленному острые вершины. Хангер, крепко удерживая ее за талию, нагнулся и прикусил розовый сосок. «О!» – вспыхнула Сабрина. Резкий укол боли смешался с удовольствием. Девушка захныкала, чувствуя, как снова приближается оргазм. Темнота усиливала ощущения. Рот Хангера обжигал своим жаром. Зубы дарили болезненные укусы, которые утешал ласковый язык. А когда Лона сжалась в преддверии экстаза, мужская рука схватила ее за горло. «Я могу задушить тебя прямо сейчас», — пригрозил он, и Сабрина знала, что ее демон не шутит. «Да», — выкрикнула она, с радостью соглашаясь на смерть от его рук. «Идиотка». Но в голосе звучало удовольствие, а не обвинение. Мощный толчок, потом еще один. И ей уже не важно, жива она или нет. Главное лишь то, что принадлежит ему. Каждой клеточкой своего существа. На устах висит сладкое «я люблю тебя», но разве такое говорят законченному социопату? Примет ли демон ее чувства, или же это подтолкнет его к безумию? Потому все, что позволяет себе выкрикнуть в момент оргазма Сабрина, это «я твоя». После он снял ее с цепей, сорвал повязку и перенес на диван. Там устроил расслабленную девушку у себя на груди и принялся задумчиво перебирать ее волосы. «Я оставил на твоем теле синяки», — с долей равнодушия проговорил Хангер. «Отпечатки моих пальцев на твоей шее, а манжеты до крови натерли тебе руки». «Ничего страшного, ведь я не хрустальная». «Я делал с любовницами и худшее», — добавил он, и девушка умолкла. «Но только твои травмы волнуют меня и вызывают тревогу у демона». Сабрина счастливо выдохнула, радуясь такому признанию со стороны возлюбленного. «Для него это большой шаг вперед. Расскажи мне о себе». Все же перевела тему девушка, не желая, чтобы ее демон уходил в себя в поисках ответов. Но она и не ожидала, что он легко согласится. «Раньше я носил другое имя. Нормальное, по человеческим понятиям». «И что произошло?» Она закинула голову и посмотрела вверх, наталкиваясь на темный глубокий взгляд, в котором радужку практически не было видно. «Того мужчину приговорили к пожизненному заключению в психиатрической лечебнице. Хотя должны были казнить». «Почему не казнили?» Ее носик забавно сморщился. «Один доктор желал прорыва, всемирного открытия в психиатрии и хотел сделать его на мне. Он убедил суд, что я болен и на момент совершения убийств находился в невменяемом состоянии. А ты?» «Я был вменяем, воробушек». Его голос стал на тон ниже. «Боишься?» «Ни капли». «Глупая». «Зато твоя». Она поцеловала его в плечо рядом со старым шрамом. Сердце наполняло радость от момента их душевного единения. И хотелось, чтобы эти минуты никогда не заканчивались. «И что случилось дальше?» «Я попал в ад, сотворенный человеческими руками. Нет на земле худшего места. Именно там я сходил с ума по-настоящему. Заключенный в белоснежную клетку, оставленный наедине с собой, я потерял счет времени и затерялся в глубинах своего разума. Медикаменты, исследования, шоковая терапия сопровождали меня изо дня в день. Сначала я бесновался, кричал, старался вырваться из смирительной рубашки, но оказался бессильным. Именно это чувство подкосило моего демона. Оно сделало меня уязвимым». Сабрине было тяжело слушать историю своего мужчины. Его голос звучал отдаленно и ровно, словно одно воспоминание об этом забирало всю силу, которую он обладал. Это пугало. Сердце обливалось кровью от понимания, через что он прошел. Она сжала его руку своей маленькой ладошкой, пытаясь передать хоть часть тепла и прогнать призраков прошлого. Это помогло. Хангер слегка задрожал и мягко поцеловал ее в висок. «В один такой бесконечный день дверь в мою тюрьму с грохотом отворилась, и в лучах коридорного света предстал дьявол. Он сказал, что искал меня и предложил службу. На самом деле тогда он мне дал больше, чем работу». «Что именно?» «Дом», — выдохнул он. «Дьявол и всадники — единственная семья, которую я знаю. Я никогда их не предам, и демон согласен со мной». Он уважает их, видит в душе каждого из них кое-что родственное, а глава клана для него — непререкаемый авторитет. Сабрина улыбнулась и повернулась на мужчине таким образом, что ее грудь прижалась к его груди. Хангер удовлетворенно улыбнулся и грубо ущипнул девушку за попку. В ответ проказница укусила его за подбородок. «Не играй с моим демоном, воробушек», — предупредил он. «Почему?» — игриво спросила девушка. «Сабрина, я хочу тебя, даже твою темную сторону. А, честно говоря, особенно ее. Хангер сокрушенно покачал головой на такое признание. Внутри мужчины разливалось тепло, такое сильное и невероятно обжигающее. Демон грелся на его волнах, словно довольный котенок. Птичка приручила своего хищника.